Белое Рождество. Стивен убирал в пакет свои вещи из гримерки и в последний раз повесил комбинезон в шкаф. Он выпил еще стакан теплого, выдохшегося праздничного шампанского, даже не почувствовав вкуса, выключил лампочки у зеркала, потом верхний свет и закрыл дверь. Потом, как он сделал 123 раза до этого и уже больше не сделает никогда, спустился по коварной черной лестнице, ведущей в правую кулису. Большая часть команды ушла домой, но он попрощался с теми немногими, кто остался, помрежами, костюмерами, техниками, людьми, которым искренне симпатизировал и по которым будет скучать. Он старательно избегал встречаться с ними взглядом, и, к счастью, никто не задал неловких вопросов и не упомянул о случившемся. Хотя, похоже, все знали, что он больше не вернется. Все пожали ему руку, сказали свое «Хорошо получилось сегодня, приятель, ты был великолепен, Стив, удачи на будущее, увидимся как-нибудь». Он даже взял пару телефонов, зная, что никогда не сможет заставить себя их набрать. Он остановился возле гримерки Джоша Харпера и вытащил из кармана похищенную фигурку из «Звездных войн», ту, которую случайно уволок с вечеринки, и прислонил Хано Соло к двери Джоша. Бластер Хана поднят в салюте или в вызове. Стивен так и не понял. Потом у служебной двери он попрощался с вахтером Кенни, пожал ему руку, пожелал всего хорошего и вышел в ночь. Снег все падал. Еще гуще, большими грязными серыми хлопьями, которые зависали в воздухе, как будто не желая касаться земли. Движение по всей Шафтсбери-авеню стояло, и толпы людей скорее шаркали, чем шагали по водянистой серой каше. Стивен направился ко входу на станцию метро «Площадь Пикадилли», но не смог вынести мокрую пьяную пятничную толпу, торопящуюся на вечеринки или с них, так что вместо этого он перешел дорогу и подождал у Трокадеро автобус номер 22. Пока он стоял в дверях магазина, его телефон пиликнул, и Стивен открыл сообщение. Оно оказалось от Фрэнка. «Здорово получилось сегодня. Ты был супер. Извини, не мог остаться до конца, у мамы гастроэнтерит, скоро позвоню, Ф». Стивен стер сообщение, потом сел, неподвижный, безмолвный, отупевший и немного пьяный, на верхний этаж автобуса, пока тот полз по Пикадилли к Челси. В этот людный вечер пятницы, почти под Рождество, снег действовал на город катастрофически. Люди, пошатываясь, заходили в автобус и выходили мокрые и запыхавшиеся, по большей части пьяные, смеясь и флиртуя. Но Стивен не отрывал взгляда от окна, держа на коленях мешок и смотря на снег и толпы людей, поскальзывающихся и ковыляющих по Пикадилли, Найтсбриджу, Слоун-Стридж, Кингс-Роуд. Он сидел и думал об Алисон. О том, как странно, что женщина, которую он так сильно любил, может ждать ребенка, никак с ним не связанного, что у Софи появится брат или сестра, которые не будут иметь к нему абсолютно никакого отношения. Он вспомнил выражение лица бывшей жены, когда она ему сказала: «Радость, скрытая под смущением и неловкостью», и остался доволен тем, как отреагировал на эти новости. Гораздо лучше, гораздо спокойнее, чем тогда, когда она сообщила, что снова выходит замуж. По крайней мере, в этот раз он не разбивал кулаки о стену. В этот раз он вел себя по-джентльменски, благородно, по-взрослому, даже если внутри ему хотелось орать. А что касается потерянной работы, он не мог всерьез винить Джоша. В конце концов, он это заслужил. Ему казалось, что Иуда, пожалуй, слишком сильно, но все равно он играл нечестно, и была какая-то справедливость в том, как все обернулось. Однако он не мог перестать жалеть, что его не увидело больше людей, потому что к концу он был что надо. В воображении он попытался представить, как мог выглядеть плакат на театре. Его собственное лицо, заменившее лицо Джоша, шпага обнажена, рубашка расстегнута до пояса. «Более чем соответствует», — кричали критики. «Стивен К. Маккуин действительно подходит. В общем, совершенно нормально. Совсем не так плохо, как ожидали некоторые. Он попытался, правда, он решился. Я видел и похуже. Ах, ладно, может быть, в другой раз». И тут он понял, что следующего раза не будет. Он решил, что здесь и сейчас, в автобусе номер 22, бросает все это. Автобус болтался посреди Кингс-Роуд, зависнув в пробке. Внезапно ощутив клаустрофобию и панику, Стивен слез со своего сиденья у окна, спустился и вышел на улицу, шаркая по обледеневшим тротуарам к реке и огням моста Альберта. Из всех лондонских мостов этот всегда был его любимым. Почти нелепая романтическая конструкция, популярная среди влюбленных и самоубийц. Стивен встал посреди моста. Пар от его дыхания висел в ледяном воздухе. И уставился на восток, вдоль Темзы. Внезапно он ощутил, как у него замерзли руки, и посмотрел вниз на мешок с сувенирами из гримерки. Открытки с пожеланиями удачи, его копия сценария с пометками, грязная кофейная кружка со сколами, рукопись бессмысленной никчемной пьесы для одного актера, которую он писал долгие годы, цветы, принесенные сегодня Софи и Алисон. Стивен представил, как цветы будут желтеть и вянуть в кувшине в его квартире, и почувствовал внезапный ужасающий прилив почти непереносимого отчаяния, нависающей черноты. Такого он не испытывал уже многие годы и надеялся не испытать уже никогда. Он ощутил, что голова его раскалывается, глаза начинают гореть, а из груди поднимается паника. Он решил избавиться от цветов. Избавиться от всего этого. Быстро отойдя чуть назад от перил моста, он начал раскручивать пакет большими кругами. Потом, когда пакет достиг нижней точки дуги, отпустил его и весело смотрел, как тот улетает высоко в небо, а потом лопается, рассыпая листы сценария в воздух и падая вместе со снегом в Темзу. Стивен перегнулся через парапет и увидел качающиеся на черной воде бумаги, подсвеченные белыми лампами с моста. Секунда-другая, и их унесло течением. К его удивлению, он ощутил относительное спокойствие и облегчение. Такое же потрясенное облегчение испытываешь, когда машина, перестав крутиться и переворачиваться, наконец останавливается после аварии, и ты понимаешь, что цел и невредим. Ты выжил. В конце концов, он получил свой звездный час. Бросить, сдаться, перестать. Вот в чем заключался звездный час. Миру шоу-бизнеса придется дальше обходиться без него. Вот и все. С этих пор он станет лучшим человеком. Стивен еще не представлял, как будет зарабатывать на жизнь, но он попытается стать лучшим человеком и освободиться от всей этой зависти и горечи, злобы и сожалений. Он забудет о своей воображаемой жизни, о шансах, которых так и не представилось, о том, что могло бы быть, и сосредоточится на улучшении реальных вещей. Никаких больше призраков, никаких мертвых парней. Вместо этого он будет самим Стивен Маккуином. Пусть не знаменитым, но счастливым. Он будет заботливым и любящим по отношению к бывшей жене и дочери, найдет новую любимую работу – или, по крайней мере, приятную, что-то, что сможет делать хорошо, и будет усердно трудиться. Возможно, выучит язык жестов, или откроет кафе, или начнет работать с детьми. Разве Алисон не сказала, что он хорошо ладит с детьми? Или можно вернуться в колледж в сентябре и переучиться. Возможно, поздновато становиться врачом или архитектором, но кроме этого он может заниматься практически чем угодно. В конце концов, если пройдет побольше времени, он даже сможет забыть о Норе. Когда он подумал об этом, то мысль оказалась весьма приятной. Он посмотрел вниз на реку, где последние страницы уплывали в темноту, и почувствовал, что страх и паника немного утихли, как будто его судьба наконец-то собралась измениться. Это ощущение продержалось добрых минуты полторы, как раз до того момента, когда рядом с ним остановилась полицейская машина.